Когда они вышли, я повернулся к Глушкову. «Присмотри за ними, Степан Кузьмич. Специалисты они неплохие, но доверять пока рано». «Понял, Леонид Иванович», — кивнул тот. «Приставлю к каждому надежных людей и скажу Горшкову, чтобы загрузил работой так, что на глупости времени не останется». Я подошел к окну. Во дворе возвращенцы грузились в служебный автомобиль. Что ж, пусть поработают на благо объединения. В тайге, под присмотром Глушкова, самое место для искупления вины. Вечерний поезд на Урал увез троих бывших перебежчиков в новую жизнь. А у меня на столе уже лежали чертежи новой системы связи. Дел не в проворот. Не успели вы эти перебежчики, как ко мне зашли Твердохлебов с Нижнетагильского комбината и Кузьмищев из Златоуста. Оба потомственные инженеры старой школы, с дореволюционным образованием. К ним присоединился Седов, которого явно что-то беспокоило. Леонид Иванович, Твердохлебов нервно поглаживал седеющую бородку, позвольте все-таки уточнить, по новой системе. Вот смотрите, у меня на комбинате начальник мартеновского цеха, кому он теперь подчиняется? Мне как директору завода или Гладкову, который отвечает за все мартеновское производство объединения? Я подошел к висящей на стене схеме. Давайте разберем на конкретном примере. Вот ваш начальник цеха. По территориальной линии он подчиняется вам, по всем вопросам общего управления, дисциплины, социальным вопросам. А по функциональной линии, Гладкову, но только в части технологии, качества, внедрения новых методов. Но это же абсурд, взорвался Кузьмищев. Как можно служить двум господам? А вы посмотрите на армию, я улыбнулся. Командир полка подчиняется комдиву по строевой части, а начальнику артиллерии дивизии, по вопросам боевой подготовки артиллеристов. И ничего, система работает. Седов задумчиво потер переносицу. А если возникнет конфликт указаний, для этого у нас есть четкое разделение полномочий. Я достал из папки документ. Смотрите, вот перечень вопросов по территориальной линии, а вот, по функциональной. Пересечений быть не должно. Хорошо, Твердохлебов все еще хмурился. А как быть с премиями? Кто будет определять? И тут двойная система. Я развернул еще один лист. Базовая часть премии, за выполнение территориальных показателей. Дополнительная, за достижение функциональных целей. Например, ваш мартеновский цех перевыполнил план. Это вам как директору в зачет, а внедрил новую технологию, премия по линии Гладкова, а отчетность, поинтересовался Седов, теперь придется писать вдвое больше бумаг, наоборот, я показал новые формы документов, единый отчет, но с разными разделами, плюс автоматизация учета, помните, я говорил о новой системе связи, все данные будут поступать в центральную диспетчерскую в реальном времени, позвольте еще вопрос. Кузьмищев заметно оживился. А как это поможет с военным заказом? Я подошел к карте объединения. Вот смотрите. Раньше каждый завод работал сам по себе. Теперь же, Златоуст дает специальную сталь, Нижний Тагил прокатывает, Коломна делает окончательную обработку. И все это координируется из единого центра, без задержек и нестыковок. А если на одном участке произойдет сбой? Спросил Твердохлебов. Для этого у нас проектные команды. Я показал на схеме, специальная группа инженеров, которая может быстро перебросить заказ на другой завод или найти решение проблемы. Они подчиняются напрямую руководителю проекта, минуя обычную иерархию. Седов вдруг улыбнулся. Знаете, а ведь это похоже на нервную систему. Как в живом организме, есть спинной мозг, это территориальное управление, и отдельные нервы для каждой функции. Именно, я обрадовался точному сравнению, и как в организме, все части работают согласованно, дополняя друг друга. А новая связь будет как нервные волокна, догадался Твердохлебов. Да, автоматические телефонные станции, селекторные совещания, промышленное телевидение, все это создаст единую систему управления. Каждый руководитель будет видеть полную картину и сможет быстро принимать решения. Мы сейчас как раз работаем над этим. Кузьмищев задумчиво постучал пальцами по столу. Знаете, Леонид Иванович, я сначала сомневался, но теперь вижу, система действительно продумана, хотя привыкать придется. Будем осваивать постепенно, я положил перед ними папки с инструкциями. Сначала внедрим на ключевых участках, связанных с военным заказом, потом распространим на все производства. Когда они ушли, я еще раз посмотрел на схему. Старая гвардия начинает понимать, а значит, система заработает. Теперь надо не сбавлять темп и довести начатое до конца. Уже вечером я отправился работать со связью. Ну как, работать? Главными спецами там числятся другие люди. Я так, на подхвате, в старом машинном зале, временно переоборудованном под монтажный цех связи, царил творческий беспорядок. Всюду громоздились ящики с оборудованием, катушки кабеля, измерительные приборы. Пахло канифолью, машинным маслом и кофе из большого термоса. Зотов, как всегда, готовился к долгой рабочей ночи. Василий Петрович, засучив рукава, колдовал над разобранным коммутатором. Его длинные пальцы с въевшимися следами канифоли ловко перебирали контакты. Рядом на верстаке лежала стопка его знаменитых блокнотов с чертежами, куда Зотов фиксировал каждую техническую идею. «Михаил Александрович, взгляните», — позвал я Бонч-Бруевича, указывая на схему центральной диспетчерской. «Если мы расположим усилители вот здесь, сможем ли обеспечить устойчивую связь с Уралом?» Бонч-Бруевич, представительный мужчина с аккуратно подстриженной бородкой, склонился над чертежом. Его появление в нашем проекте было настоящей удачей. Лучшего специалиста по связи в Советском Союзе не найти. Он занятый человек, но, услышав про мои идеи, тоже загорелся и захотел поучаствовать. Интересная идея, он постучал карандашом по схеме. Но нужно увеличить мощность ламп. Я как раз разработал новую серию. А что если вот так? Подал голос Зотов, на секунду оторвавшись от коммутатора. Он быстро набросал схему в своем блокноте. Поставим дополнительные ретрансляторы в Нижнем Новгороде и Казани. Тогда сигнал будет стабильнее. Я невольно улыбнулся. Вот оно, идеальное сочетание научной мысли и практической сметки. Василий Петрович, как продвигается автоматическая станция? Спросил я. Почти готово. Зотов любовно погладил стойку с декадно-шаговыми искателями. Добавил свою систему ускоренного поиска. Теперь соединение будет занимать втрое меньше времени. Бонч-Бруевич с интересом посмотрел на его работу. А ведь действительно, оригинальное решение. Надо будет описать в технической литературе. Тут необходимо сделать так, чтобы был визуальный контроль. Я развернул еще один чертеж. Нам нужно видеть все ключевые участки производства в реальном времени. Мои передатчики телевизионного сигнала уже в пути, кивнул Бонч-Бруевич. Но потребуется очень много кабеля для передачи изображения. А может, Зотов на секунду задумался, потом быстро зашелестел страницами блокнота. Вот, я тут придумал схему коммутации. Можно передавать сигнал по очереди, переключаясь между камерами. Кабеля потребуется меньше, и картинка будет четче. Мы склонились над его чертежом. Решение изящное и простое. Более того, воодушевился Бонч-Бруевич, если добавить сюда фотоэлементы, система сможет автоматически переключаться на участок, где возникли проблемы. Я мысленно усмехнулся. В будущем это назовут событийным видеонаблюдением, а сейчас рождалось как результат коллективного творчества. Теперь селекторная связь, я перешел к следующему чертежу. Нужно обеспечить возможность общего совещания всех директоров. Тут я уже все продумал. Зотов извлек из недр верстака еще один блокнот. Смотрите, центральный коммутатор с усилителями, отдельный канал для каждого завода, система подавления помех. Следующие несколько часов мы провели в обсуждении технических деталей. Бонч-Бруевич предлагал теоретические решения, Зотов тут же находил способы их практического воплощения, а я направлял работу, зная, что должно получиться в итоге. К рассвету общая схема была готова. Центральная диспетчерская с огромным табло показателей и экранами телевизионного контроля. Автоматическая телефонная станция с системой быстрого набора между заводами. Селекторная связь для оперативных совещаний. Все это соединялось в единую систему управления. А знаете, Леонид Иванович, Бонч-Бруевич прошелся вдоль верстаков с оборудованием. Давайте я вам покажу, какой колоссальный шаг вперед мы делаем. Вот, смотрите. Я такого еще нигде не видел, даже в Кремле. Он достал из портфеля стандартную телефонную трубку образца 1929 года. Сейчас, чтобы связаться, например, с Нижним Тагилом, нужно сначала позвонить на городскую станцию. Там барышня-телефонистка соединяет с междугородной. Ждем, пока освободится линия, иногда час, иногда два. Потом телефонистка в Нижнем Тагиле ищет нужный номер. Каждый разговор – целая эпопея. И это еще в лучшем случае, подхватил Зотов. А если линия повреждена или помехи? Я недавно 3 часа пытался дозвониться в Златоуст. Измучил всех телефонисток. Теперь смотрите, что будет у нас. Я подошел к схеме. Директор завода снимает трубку. Набирает короткий номер, три цифры. Автоматическая станция сама находит нужное предприятие. Соединение за секунды, качество связи отличное благодаря усилителям. Более того, добавил Бонч Бруевич, при необходимости можно мгновенно собрать селекторное совещание. Все директора слышат друг друга, будто находятся в одной комнате. Управляющий в Москве видит на экране ключевые цеха, получает данные о производстве в реальном времени. А если возникла внештатная ситуация, продолжил я, сейчас пока дозвонишься, пока соберешь людей, драгоценное время уходит. В новой системе, нажал кнопку тревожного оповещения, и все ответственные лица мгновенно на связи. Зотов с гордостью похлопал по стойке коммутатора. У нас тут еще и система приоритетов. Если звонит директор завода или начальник цеха, их вызов проходит вне очереди. А при аварийной ситуации все линии автоматически освобождаются для экстренной связи. Представляете масштаб изменений? Бонч Бруевич покачал головой. От барышня, соедините до мгновенной автоматической связи между всеми предприятиями. От случайных, редких переговоров до постоянного оперативного управления. И все это уже не фантазии. Зотов включил собранный им макет коммутатора. Механизм тихо загудел, щелкнули реле. Вот она, новая эпоха промышленной связи, работает прямо у нас на столе. Знаете, задумчиво произнес Бонч Бруевич, разглядывая итоговую схему, а ведь я такого никогда не видел. Надеялся сделать когда-нибудь, потом, но не сейчас, прямо перед собой. Мы создаем то, чего еще нигде нет. Зотов, уставший, но довольный, кивнул. И что самое важное, что все работает. Я уже собрал макет, можно хоть сейчас демонстрировать. Завтра и продемонстрируем. Я посмотрел на часы, на совещании с директорами. Пусть своими глазами увидит будущее. За окнами занимался рассвет. Где-то в заводских корпусах уже гудели первые станки. Начиналась утренняя смена. А мы создали то, что должно было изменить само представление об управлении производством. Я окинул взглядом помещение, заваленное приборами и схемами. Здесь, в этом творческом хаосе, рождалась новая эпоха промышленной связи. И у каждого из нас в этом своя роль. Научный гений Бонч Бруевича, инженерный талант Зотова и мое знание того, что должно получиться в итоге. Ну что, товарищи, я пожал руки своим соратникам, по домам. Завтра большой день, но я знал, что Зотов наверняка останется, доводить до совершенства свои схемы. Такие люди и делают технический прогресс с возможным. Глава 18. Новая структура. В приемной моего кабинета с самого утра толпились молодые люди. Выпускники технических вузов, перспективные рабочие из заводов, радиолюбители-самоучки. Все те, кто будут помогать устанавливать нашу систему связи. Зотов, которому я поручил предварительный отбор, постарался на славу. «Давайте первого», — кивнул я Головачеву. Вошел худощавый юноша в потертом костюме, но с аккуратно повязанным галстуком. В руках он цепко держал самодельный радиоприемник. «Смирнов Николай, выпускник электротехнического факультета МФТУ», — представился он. «Собрал приемник по схеме журнала «Радиолюбитель», но внес несколько усовершенствований. Через час я уже знал, что Смирнов будет отличным специалистом по радиосвязи. Горящие глаза, точные технические формулировки и, что ценнее всего, способность мыслить нестандартно. Следующим был Громов, коренастый парень с мозолистыми руками. 3 года работал монтером на телефонной станции. Самостоятельно изучил схемы автоматических коммутаторов Стравгера. Есть идеи по их улучшению. «А что думаете о матричной системе управления?» – спросил я. «Читал вашу инструкцию», – оживился он. «По-моему, очень похоже на коммутационную матрицу в телефонии. Каждый абонент может связаться с любым другим напрямую, без промежуточных звеньев. Я отметил способность переносить технические принципы в управление. Такие люди нам тоже нужны». Потом была Соколова Мария, хрупкая девушка в очках. Окончила физико-математический, специализировалась на теории колебаний. Прочитала все статьи Бонч Бруевича о телевидении. Ее знание теории впечатляло, но еще лучше, что она уже видела практическое применение. А если использовать систему синхронизации на основе кварцевого генератора, тогда качество изображения значительно улучшится. К полудню у меня было уже несколько страниц заметок. Романов, бывший флотский радист, разбирается в дальней связи. Кучеров, самоучка-механик, собрал действующую модель автоматического регулятора. Светлова, математик, предложила систему кодирования сообщений для быстрой передачи данных. После обеда пришел Павлов, высокий парень с военной выправкой. Служил в войсках связи, потом окончил курсы диспетчеров на железной дороге. Умею координировать работу множества подразделений одновременно. Как относитесь к новой системе управления? Поинтересовался я. Отличная схема. Он достал блокнот с заметками. На железной дороге похожий принцип. Движением управляет диспетчер, а текущим содержанием путей – начальник дистанции. Двойное подчинение, но четкое разделение функций. Последним был Волков, молчаливый человек с цепким взглядом. Работал наладчиком автоматики на электростанции. Создал систему дистанционного контроля параметров. Хочу заниматься автоматизацией производства. Ближе к обеду я просматривал списки отобранных кандидатов с Зотовым и Бонч-Бруевичем. Отличный подбор, одобрил Михаил Александрович. Особенно девушка-физик, у нее светлая голова. И Громов толковый, добавил Зотов. Я его проверил на практике, он отлично разбирается в схемах. Но лучше всего то, что они все мыслят по-новому, подытожил я. Не боятся изменений, готовы учиться. Видит взаимосвязи между разными областями. На столе лежали документы о создании учебного центра. Этим молодым специалистам предстояло не только работать в новой системе, но и обучать других. А знаете, задумчиво произнес Бонч-Бруевич, ведь мы сейчас не просто набираем персонал, мы создаем новую техническую интеллигенцию, людей, которые будут управлять промышленностью по-новому. Я кивнул. Старая гвардия инженеров создала крепкий фундамент. Теперь пришло время строить на нем новое здание, современное, технологичное, устремленное в будущее. Утро пролетело мгновенно, я и не заметил, как наступил полдень. За окном светило майское солнце. В цехах связи уже монтировали оборудование, которому предстояло стать нервной системой объединения. А эти молодые энтузиасты станут ее операторами. После обеда я вышел из кабинета размяться. В заводском буфете встретил Величковского, который как раз заканчивал неизменный чай с лимоном. Как продвигается отбор связистов, Леонид Иванович? Поинтересовался профессор, протирая пенсне. Нашли несколько отличных кандидатов, я присел за его столик. Но это только начало. После обеда будем смотреть производственников. А, да, оживился Величковский. Я как раз отобрал несколько интересных молодых металлургов из нашей лаборатории. И Морозов прислал толковых ребят из Нижнего Тагила. Вернувшись в кабинет, я увидел совсем другую публику. Вместо щеголеватых связистов в приемной сидели крепкие парни с характерной осанкой производственников. Несколько человек в прожженных спецовках явно приехали прямо из цехов. «Прошу», – кивнул я первому. Вошел высокий молодой человек с обветренным лицом. Рудаков Сергей, горный инженер. 3 года на Высокогорском руднике. Внедрил новую систему крепления забоев. Сократили аварийность на 40%. «А что думаете об автоматизации добычи?» – спросил я. Глаза Рудакова загорелись. «Вот», – набросал схему. Он развернул чертеж. «Если поставить автоматические датчики давления породы, связать их с центральным пультом». Следующим был коренастый сталевар Федоренко. «Варю сталь 5 лет, но главное, разработал новый метод продувки. Получается точнее контролировать состав, выходит меньше брака». Он говорил о металле со страстью исследователя, а не просто как практик. Такие люди смогут освоить новые технологии производства специальных сталей. Потом пришел молодой конструктор Левшин, за плечами 3 года на Путиловском. Изучил станки с копировальными устройствами. «Думаю, можно создать систему программного управления на основе перфокарт». К вечеру картина сложилась. Рудаков возглавит модернизацию рудников. Федоренко с его интуитивным пониманием металла станет отличным руководителем мартеновского цеха. Левшин займется автоматизацией станочного парка. Особенно впечатлил молодой металлург Дроздов. Он создал в цехе лабораторию прямо у печи, сам собрал приборы для экспресс-анализа стали. Понимаете, надо варить не вслепую, а точно знать, что происходит в печи каждую минуту. Последним был невысокий крепыш Катушкин, мастер прокатного стана. Придумал новую калибровку Волков. Брак снизился втрое. А если добавить автоматический контроль температуры, то вообще до нуля уменьшим. Вечером я показывал список отобранных кандидатов Величковскому. Отличный подбор, одобрил профессор. Особенно Дроздов. Я следил за его экспериментами. И Федоренко, у него настоящий талант металлурга. Главное, они сочетают практический опыт с исследовательским подходом, заметил я. не просто выполняют работу, а думают, как ее улучшить, и готовы осваивать новое», – добавил Величковский. «Я поговорил с некоторыми в лаборатории, горят желанием изучать новые методы анализа, опробовать автоматические приборы. На столе лежали списки обоих потоков, и связистов, и производственников. Вместе они составят тот сплав теории и практики, который нужен для модернизации». За окнами догорал майский день. В цехах пересменка, одни возвращались домой, другие заступали к печам и станкам. А мы заложили фундамент будущих преобразований, подобрали людей, способных их осуществить. Я отправился обратно к связникам. Нашел Бонч Бруевича и Зотова озадаченными. Сейчас, до начала монтажа оборудования, мы с ними уже изучали схемы существующих телефонных линий. Видимо, они столкнулись с проблемами по прокладке. «Смотрите, Леонид Иванович, вот основные магистрали», — Зотов развернул потрепанные чертежи. «Москва, Нижний Новгород, Казань, Урал. Четырехпроводная система, медный кабель. Не подойдет», — покачал головой Бонч Бруевич. «Слишком большое затухание сигнала на таких расстояниях, и емкость линий мала для нашей автоматики». Я разложил карту существующих линий связи. «Что можем использовать из готового? Городские линии в Москве и Ленинграде вполне подходят», — Зотов отметил карандашом, — «и часть подмосковных коммуникаций. А вот дальние магистрали придется тянуть заново. Сколько времени уйдет на прокладку, если использовать железнодорожные пути?» Зотов прикинул в блокноте. «Бригады уже готовы, материалы есть. За 2 недели дотянем до Нижнего Новгорода, еще месяц до Урала». «Долго», — нахмурился я. «А если параллельно несколькими бригадами, можно задействовать строительные отряды НКПС», — предложил Бонч Бруевич. «У них есть опыт прокладки линий вдоль железных дорог и техника соответствующая. Мы связались с железнодорожниками. Они согласились помочь, им самим нужна качественная связь». Работы начались одновременно из нескольких точек. От Москвы, от Нижнего Новгорода, от Казани и от Урала навстречу друг другу. Днем и ночью вдоль железнодорожного полотна тянулись новые кабели. Использовали современную технологию. Медная жила в свинцовой оболочке, двойная изоляция, защита от помех. Каждые 50 километров – усилительный пункт. За 3 недели непрерывной работы основные магистрали должны быть готовы. Теперь можно было начинать монтаж оборудования. Вот только все проходило не так гладко, как хотелось бы. Спустя 5 дней после начала работ по прокладке кабелей я зашел к монтажникам. В центральном зале будущей диспетчерской пахло свежей краской, канифолью и горячим металлом. Работники заканчивали установку стоек с оборудованием. Зотов, не спавший 2 сутки, колдовал над коммутационной панелью. Его помощники, Смирнов и Громов, недавно принятые на работу, прокладывали силовые кабели. «Леонид Иванович», — Зотов поманил меня к пульту. «Хорошо, что вы зашли. Послушайте». Из динамика доносился непрерывный треск, сквозь который едва пробивался голос. «Нижний Тагил, Мартеновский цех, доклад. Наводки от силовых линий», — покачал головой Зотов. «Все кабели экранированы, а помехи все равно пробиваются. Я вспомнил решение из будущего. А что если проложить сигнальные линии в специальных желобах и заземлить их через каждые 10 метров и добавить фильтры высокой частоты?» — подхватил появившийся Бонч Бруевич. «У меня как раз есть новая схема». 3 дня мы бились над проблемой. Зотов придумал систему двойного экранирования, Бонч Бруевич доработал фильтры. Наконец связь стала кристально чистой. Впрочем, на этом проблемы не закончились. Первое же селекторное совещание едва не закончилось катастрофой. Когда все директора заводов начали говорить одновременно, станция не выдержала нагрузки. Рели щелкали как пулемет, искры летели из коммутаторов. «Перегрев», — мрачно констатировал Громов, разбирая дымящийся блок. «Такую нагрузку оборудование не тянет. Нужно разделить потоки», — предложил я. «Создать отдельные линии для селекторной связи и обычных переговоров». Зотов схватился за карандаш. «А если сделать буферные усилители и систему очередности включения?» «Неделю мы переделывали схему. Пришлось заказать дополнительные стойки, протянуть новые кабели. Но теперь зато станция работала как часы, справляясь с любой нагрузкой. Впрочем, работники не сразу привыкли к новой системе. Ничего не понимаю в этой технике», — раздраженно бросил трубку пожилой мастер из Златоуста. «Где привычная телефонистка? Как набирать эти цифры?» Оказалось, что многие работники просто не готовы к автоматической связи. Привыкли к старой системе, боятся новшеств. «Нужно учить людей», — предложил Смирнов. «Давайте сделаем простые инструкции, проведем занятия и обучение, и установим телефоны с надписями на кнопках», – добавил Зотов. «Чтобы сразу было понятно, куда звонить, мы организовали ускоренные курсы для связистов на всех заводах, разработали понятные инструкции с картинками, установили специальные телефоны с крупными цифрами и подписанными кнопками быстрого набора». В начале второй недели работ прибежал встревоженный Котов. «Леонид Иванович, беда. Поставки медного кабеля срываются. На складах электроимпорта только треть от необходимого количества. Я быстро прикинул варианты. Без качественного кабеля вся система связи окажется под угрозой. А что на других заводах?» — спросил я. Обзвонил всех. «Нигде нет нужного количества». Котов нервно перебирал бумаги. «А валютных фондов на срочную закупку за границей не выделяют». Решение пришло неожиданно. Вечером того же дня Мышкин доложил: «На складах бывшего Стальтреста обнаружены большие запасы кабеля. Они готовили собственную систему связи, но не успели реализовать». «Отлично, оформляйте передачу», — обрадовался я, но Мышкин мрачно добавил: «Есть сложность. Кладовщик успел продать часть кабеля налево, теперь боится ответственности и не дает доступ к складам. Пришлось подключать Рожкова». После серьезного разговора в ОКПУ кладовщик стал куда сговорчивее. «Кабель мы получили, недостачу выявили, виновных наказали. Затем внезапно застопорились работы в районе Казани. Местный начальник дистанции пути категорически отказывался пропускать наши бригады вдоль железной дороги. Не положено», — упрямо твердил он. «Нет у меня таких инструкций». Зотов, примчавшийся на место, доложил: «Все документы в порядке, согласование есть». А он уперся, и все. Пришлось копать глубже. Оказалось, начальник дистанции имел собственный доход, сдавал в аренду места под торговые ларьки вдоль путей. Боялся, что наши работы помешают его доходам. «А что если мы предложим ему помощь?» — предложил Глушков, командированный разобраться с ситуацией. «Заодно и проверим все его делишки». После визита начальника охраны начальник дистанции внезапно стал удивительно сговорчивым. Более того, сам предложил помощь путейцев в прокладке кабеля. «Надо же, какое рвение к работе проявилось», — усмехнулся Глушков, докладывая о результатах. «Я отметил про себя, что нужно внимательнее следить за местными руководителями. Старая система связи и личных интересов все еще мешает новым начинаниям». Несмотря на все проблемы, работы продвигались быстро. Бригады шли навстречу друг другу, ежедневно отчитываясь о проложенных километрах. Зотов с помощниками метались между участками, проверяя качество монтажа. «Мы создали не просто систему связи, мы одновременно проложили нервные пути новой промышленности. Каждая решенная проблема, каждый преодоленный километр приближал нас к цели, созданию единой системы управления объединением. И теперь, когда основные магистрали были готовы, можно было начинать монтаж оборудования. К концу мая система заработала в полную силу». В просторном зале диспетчерской мерно гудели стойки с оборудованием. На огромном табло загорались огоньки, показывая состояние связи с каждым предприятием. Телефонные разговоры и селекторные совещания шли без сбоев. «Знаете», — сказал вечером Бонч Бруевич, любуясь работающей системой, — «а ведь мы создали то, чего еще нигде нет. Даже в Америке только мечтают о такой системе связи». Зотов, измученный, но счастливый, похлопал по стойке коммутатора. «Главное, работает. Теперь можно и поспать. Хоть раз высплюсь спокойно». Я улыбнулся, глядя на помощников. Каждая проблема только сплотила команду, заставила искать нестандартные решения. «И теперь у нас есть связь, опережающая свое время». На пульте дежурного замигала лампочка. Нижний Тагил вызывал Златоуст для согласования поставок. Диспетчер привычно нажал нужные кнопки. Система работала четко, как отлаженный механизм. За окнами сгущались сумерки. В цехах кипела работа, заводы объединения трудились в три смены. Здесь, в центральной диспетчерской, бился пульс управления этим огромным механизмом. Мы создали его нервную систему, и теперь она работала безупречно. Глава 19. Глаза управления. Впрочем, помимо системы связи нам нужно еще наладить систему телеметрии. Задачка посложнее, чем телефонные станции. В экспериментальном цехе стоял характерный звук, равномерное жужжание электромоторов, вращающих диски Нипкова. Бонч Бруевич, склонившись над аппаратурой, подкручивал настройки синхронизации. Зотов возился с системой фотоэлементов. «Вот, смотрите, Леонид Иванович, Михаил Александрович отошел от установки. Это передающий блок. Свет от мощной лампы проходит через вращающийся диск с отверстиями, создавая развертку изображения. Фотоэлементы преобразуют отраженный свет в электрические сигналы. На экране приемника, размером примерно с газетный лист, проступало черно-белое изображение мартеновской печи. Качество не идеальное, но вполне различались основные детали. Уровень шлака, положение заслонок, даже искры от выпуска металла. А вот здесь самое важное, Зотов показал настойку с электронными лампами, усилители моей конструкции. Без них сигнал не дотянул бы до диспетчерской. Сколько таких установок можно сделать? Спросил я, прикидывая масштаб задачи. Материалы есть. Бонч-Бруевич достал расчеты. Главная сложность – это точная механика для дисков. Нужна идеальная балансировка и синхронизация вращения. Я договорился с инструментальным цехом, добавил Зотов. Они выделили лучшего мастера-лекальщика, Курочкина. Он берется сделать диски с точностью до микрона. Мы наметили первые точки установки камер. Мартеновские печи, прокатный стан, главный пульт электростанции. Потом система должна охватить все ключевые участки производства. Неделю спустя начался монтаж первых установок. Тут же возникли неожиданные проблемы. Михаил Александрович, позвал Зотов, изображение плывет, не можем поймать синхронизацию. Бонч-Бруевич задумался, а что если использовать кварцевый генератор для задания опорной частоты? У меня есть новая схема, давай посмотрим. Другой проблемой оказалось освещение. В сумерках и ночью качество картинки резко падало. Нужно установить мощные прожекторы, предложил я, но так, чтобы не мешали работе. И добавить автоматическую регулировку чувствительности фотоэлементов, подхватил Зотов. Я уже набросал схему. Постепенно все наладилось. В центральной диспетчерской установили 6 экранов, по одному на каждый ключевой участок производства. Дежурные диспетчеры быстро научились читать не самое четкое черно-белое изображение. «Смотрите, шлак слишком темный», — говорил опытный мастер молодому помощнику. «Надо звонить в цех, пусть корректируют состав». Бонч-Бруевич продолжал совершенствовать систему. Появилась возможность переключать камеры, выводя изображение на большой центральный экран. Зотов добавил систему автоматической сигнализации. При резких изменениях в картинке срабатывал звуковой сигнал. «Я не думал, что увижу это собственными глазами», — сказал как-то Михаил Александрович, глядя на работающие экраны, «но с вами, Леонид Иванович, даже невозможное возможно. А ведь это только начало. Скоро такие системы будут везде. Представляете, сидит директор завода в кабинете и видит все производства как на ладони». Я улыбнулся. Он был прав, это действительно только начало. Впереди электронное телевидение, цветное изображение, цифровые камеры. Но пока и это, механическая система с диском Нипкова, уже произвела переворот в управлении производством. Особенно впечатляло, когда во время селекторных совещаний директора заводов могли не только слышать друг друга, но и видеть работу ключевых участков. «Леонид Иванович», — обратился ко мне Зотов вечером, когда мы проверяли работу системы, «а ведь мы создали что-то вроде нервной системы. Телефонная связь, как нервы, а телевидение, как глаза». Я кивнул. На экранах пульсировала жизнь огромного промышленного организма, горели мартены, двигались прокатные станы, работали турбины электростанций. И теперь мы могли видеть это в реальном времени, управлять процессами, предотвращать проблемы. За окнами опускалась ночь, но в диспетчерской по-прежнему было светло от работающих экранов. Производство не останавливалось ни на минуту, и глаза управления должны были бодрствовать постоянно. Той же ночью я вспомнил устройство простейшего телевизора и на следующий день явился к Бонч-Бруевичу. А что если, я подошел к установке, где изобретатель настраивал очередной диск Нипкова, мы увеличим количество отверстий в диске и сделаем их не круглыми, а специальной формы. Какой именно? Заинтересовался Михаил Александрович. Я набросал на бумаге. Вот такой, немного вытянутый, со скошенными краями. Это даст больше света и четкости по краям развертки. Бонч-Бруевич схватил карандаш, начал быстро делать расчеты. Действительно. И если добавить еще один ряд отверстий, сместив его на половину шага, то это удвоит количество строк. И еще одно, я показал на систему фотоэлементов. Давайте поставим не один, а три фотоэлемента с разной чувствительностью. Первый будет ловить яркие участки, второй – средние тона, третий – темные детали. Зотов, возившийся с усилителями, оживился. А я могу сделать схему автоматического переключения между ними. В зависимости от уровня освещенности будет выбираться оптимальный элемент. Мы провели несколько дней в экспериментах. Курочкин, виртуоз-лекальщик, изготовил новый диск с измененными отверстиями. Зотов собрал улучшенную систему фотоэлементов. Результат превзошел ожидания. Изображение стало заметно четче, появились полутона, улучшилась детализация. Теперь можно было различить даже градации цвета расплавленного металла, от ярко-белого до темно-красного. А если добавить еще и вращающуюся призму, предложил Бонч-Бруевич, для тонкой подстройки фокуса, и систему автоматической регулировки яркости лампы, подхватил Зотов. Я уже придумал, как это сделать на реле. Каждое такое улучшение давало новое качество картинки. Мы не могли пока получить полноценное телевизионное изображение, как в будущем, но для производственных целей этого было более чем достаточно. Знаете, что самое интересное, сказал как-то Бонч-Бруевич, глядя на работающую систему. Все эти решения лежали на поверхности. Просто никто раньше не пробовал их соединить вместе. Я промолчал. Конечно, зная принципы из будущего, легче направить мысли изобретателей в нужное русло. Но что интересно, они сами развили эти идеи, нашли способы их технического воплощения. Михаил Александрович, обратился я к Бонч-Бруевичу, а что если пойти дальше? Что если усовершенствовать разработки электронных ламп? Вы думаете о полностью электронной системе? Загорелись его глаза. Без механических частей, это конечно это возможно. Нужно только решить вопрос с электронной разверткой луча. Это уже следующая глава в развитии промышленного телевидения. А пока усовершенствованная механическая система надежно служила нашим целям, позволяя держать под контролем все ключевые процессы производства. Впрочем, в процессе наладки мы столкнулись с той же проблемой, что и при монтаже телефонии. А как мы будем передавать телевизионное изображение с Урала? Спросил Зотов, разглядывая схему связи. Обычные телефонные линии не потянут такой сигнал, слишком узкая полоса пропускания. Бонч-Бруевич нахмурился. Для телевидения нужен широкополосный канал. Даже при нашей малой четкости, минимум 15 кГц, обычный телефонный кабель дает только 3,5. Я разложил на столе карту линий связи. Что если использовать коаксиальный кабель? Коаксиальный, заинтересовался Бонч-Бруевич. Теоретически да, он обеспечит нужную полосу, но его же нигде не производят в таких количествах. Где мы его возьмем? А вот тут есть решение, я достал из папки документы. 3 месяца назад компания «Электросила» освоила производство коаксиального кабеля для радиостанций. Пока небольшими партиями, но если увеличить заказ, они смогут дать то, что нам нужно. Погодите, Зотов что-то быстро подсчитывал в блокноте. Даже с коаксиальным кабелем сигнал ослабнет за 100 км. Нужны усилительные станции. Именно, кивнул Бонч-Бруевич, через каждые 50 км. С системой коррекции искажений. У меня есть схема специальных ламп для этого. Мы засели за расчеты. Получалось, что для создания линии передачи изображения требовалось проложить специальный коаксиальный кабель, построить цепочку усилительных станций. Затем надо обеспечить их бесперебойным питанием, создать систему контроля качества сигнала и организовать службу обслуживания линии. Но это же грандиозная стройка, покачал головой Зотов. Тут не дни, а месяцы, если не годы работы. Я усмехнулся. Глаза боятся, а руки делают. Зато получим уникальную систему, ответил я. Кстати, по тому же кабелю можно будет пустить и дополнительные телефонные каналы. Мы решили начать с экспериментального участка Москва-Нижний Новгород. Развернули карту. Очень удобное место для пробы. Основная трасса шла вдоль железной дороги. Усилительные станции можно разместить в существующих постах связи. Резервные линии пойдут через крупные города. Еще можно создать аварийную систему на случай повреждений, а на каждом участке можно разместить контрольные пункты. На совещании в ВСНХ я докладывал, такая линия связи станет основой для создания единой системы управления промышленностью. Телевизионный контроль производства, оперативная связь, передача данных, все по одному кабелю. Куйбышев заинтересовался. А военное значение, огромное, подтвердил Бонч-Бруевич. Надежная закрытая связь с оборонными предприятиями. Возможность визуального контроля важных объектов. Получив одобрение, мы начали работы. Первый участок решили строить одновременно с прокладкой телефонного кабеля, так проще координировать и экономить ресурсы. В конце месяца в диспетчерской должен был появиться первый дальний экран, изображение из Нижнего Новгорода. Качество ожидалось гораздо хуже, чем с местных камер, но вполне достаточное для контроля производства. «Представляете», — сказал Зотов, глядя на экран, где пока что видна работа московского цеха, «мы же по сути создаем прообраз будущих телевизионных сетей». Я улыбнулся. Он даже не представлял, насколько прав. Эти первые линии передачи изображения действительно станут основой для будущего телевещания. Но пока они исправно служили своей главной цели, помогали управлять огромным промышленным объединением. Впрочем, внедрение этой системы телеметрии тоже не проходило спокойно и без казусов. На первой же неделе эксплуатации системы в мартеновском цехе Зотов обнаружил серьезную проблему. «Леонид Иванович, взгляните». Он показал на экран, где изображение дрожало и расплывалось. Диск Нипкова не держит синхронизацию. Оказалось, мощные экраны и работающие печи создавали вибрацию, которая передавалась на установку. Точная механика не выдерживала тряски. «Нужно делать виброизоляцию», — предложил я, как в точных измерительных приборах. Бонч Бруевич задумался. «Можно использовать принцип корабельных гирокомпасов. Подвесить всю систему на карданном подвесе с демпферами. Курочкин, наш лекальщик-виртуоз, создал удивительно элегантное решение — специальную платформу на пружинных амортизаторах с масляным демпфированием. Теперь изображение оставалось стабильным даже при работе самых тяжелых кранов. В прокатном цехе камеры начали выходить из строя одна за другой. Высокая температура и металлическая пыль быстро делали свое дело. «Фотоэлементы не выдерживают», — доложил Зотов после очередной поломки. «И линзы постоянно загрязняются. А что если сделать двойной корпус с водяным охлаждением?» — предложил я. «И продувку сжатым воздухом для защиты оптики?» Целую неделю мы экспериментировали с системой охлаждения. Зотов придумал остроумное решение – использовать отработанную воду от систем охлаждения прокатных станов. А постоянный поток воздуха не только защищал линзы, но и создавал небольшое избыточное давление внутри корпуса, препятствуя попаданию пыли. Кроме того, на участке разливки стали возникла неожиданная проблема. Яркое свечение расплавленного металла буквально ослепляло камеры. «Фотоэлементы зашкаливает», — объяснял Бонч Бруевич. «Изображение получается или чисто белым, или с черными провалами. Нужны светофильтры», — предложил я, — «но не постоянные, а переменные». Зотов снова блеснул изобретательностью. Он создал систему автоматических диафрагм, управляемых тем же фотоэлементом. При вспышках яркого света диафрагма мгновенно сужалась, защищая чувствительную оптику. Затем мы столкнулись с противоположной проблемой. В угольных шахтах Кузбасса система поначалу оказалась бесполезной. Освещения категорически не хватало для нормальной работы камер. «А что если использовать инфракрасное излучение?» – предложил Бонч Бруевич. «У меня есть наработки для военных. Мы установили мощные инфракрасные прожекторы, а фотоэлементы заменили на специальные, чувствительные к этому диапазону. Теперь система видела в забое не хуже, чем в хорошо освещенном цехе. Только шахтерам объясните, что это не чертовщина какая-то, а нормальная физика», — усмехнулся Зотов, когда первая система заработала. Неожиданно серьезной проблемой оказалось сопротивление некоторых мастеров и начальников цехов. «Не нужен нам этот глаз начальства», — ворчали они. «Работали без него 100 лет и еще проработаем». Пришлось проводить разъяснительную работу. «Я собрал всех руководителей. Это не для слежки за вами. Это инструмент управления производством. Случилась авария, можно мгновенно получить помощь. Нужен совет, тогда специалисты из центральной лаборатории увидят проблему своими глазами». Постепенно люди начали понимать пользу системы. Особенно после случая, когда благодаря камерам удалось предотвратить крупную аварию на Домне. Дежурный диспетчер заметил нехарактерное свечение и вовремя поднял тревогу. К концу месяца система должна была заработать в полную силу. В центральной диспетчерской мы хотели видеть все ключевые участки производства, от забоев Кузбасса до прокатных станов Урала. Каждая решенная проблема делала систему надежнее, каждая преодоленная трудность приближала нас к созданию по-настоящему современного производства. Промышленного телевидения еще не было нигде в мире, но оно уже работало на наших заводах. Но как-то поздним вечером в моем кабинете собрались Бонч Бруевич, Зотов и Величковский. На столе лежали чертежи, графики испытаний и отчеты с мест. После месяца упорных попыток наладить единую систему видеоконтроля пришло время честно оценить результаты. Лица у изобретателей что-то совсем кислые. Леонид Иванович, Бонч-Бруевич устало закрыл и протер глаза, боюсь, мы замахнулись на невозможное. Существующие линии связи просто не способны передавать телевизионный сигнал на такие расстояния, даже с нашими усилителями. Я развернул карту. Сколько мы смогли реально охватить? В пределах Москвы система работает отлично, Зотов показал на схеме. Головной завод, Коломенский, Подольский. Здесь мы смогли проложить специальные кабели, установить все необходимое оборудование. А дальше, я посмотрел на красные линии, обозначающие неудавшиеся попытки связи с дальними предприятиями. Дальше, глухая стена, вздохнул Бонч-Бруевич. Сигнал затухает, искажается. Нужны совершенно другие технологии передачи данных, которых пока просто не существует. Величковский, до этого молчавший, поднял голову от бумаг. Зато локальные системы показали себя превосходно. На каждом заводе отдельная диспетчерская, контроль ключевых участков, налажено оперативное управление. Да, подхватил Зотов, в Нижнем Тагиле уже предотвратили две аварии благодаря камерам. В Златоусте наладили контроль качества прямо у печей. На московских заводах весь производственный цикл как на ладони. Я прошелся по кабинету. Что ж, мечта о единой системе видеоконтроля оказалась пока преждевременной. Техника 1929 года просто не позволяла ее реализовать. Хорошо, я вернулся к столу. Тогда предлагаю сосредоточиться на развитии автономных систем. На каждом крупном предприятии должна быть своя диспетчерская с видеоконтролем. Данные в центр будем передавать по обычным каналам связи, телефон, телеграф, курьеры с отчетами. В рамках нашей матричной системы это даже лучше. Пусть местное руководство приучается действовать самостоятельно, а не только по подсказкам из центра. И это уже огромный шаг вперед, заметил Бонч-Бруевич. Такого нет даже в Америке. Каждый завод получает глаза для контроля производства. А к единой системе вернемся позже, добавил я. Когда появится, мы проложим кабели нового поколения. Мы еще долго обсуждали детали. Наметили план развертывания локальных систем на всех крупных предприятиях. Разработали стандарты передачи данных в центр. Составили графики обучения персонала. Уже под утро, когда все разошлись, я остался один в кабинете. За окном занимался рассвет. Где-то вдалеке гудели заводские гудки. Да, пришлось отступить от первоначального замысла. Но иногда признать ограничения – это тоже часть прогресса. На данный момент мы создали то, что было возможно в существующих условиях. А время для более амбициозных проектов еще придет. На столе лежал доклад для Орджоникидзе. Надо предстояло объяснить наркому, почему вместо единой системы видеоконтроля мы создаем сеть автономных диспетчерских. Впрочем, я был уверен, что Серго поймет. Он всегда ценил честный подход и реальные результаты больше громких обещаний. В дверь заглянул Головачев. «Выезжаем, Леонид Иванович?» – спросил он. Я вздохнул. «Ну да, конечно. Очередная инспекционная поездка по предприятиям. Я все время проверял, как идет выполнение заказа». «Конечно, в путь», – сказал я, взял бумаги и вышел из кабинета. «Только сначала заедем в наркомтяжпром». Как обычно, глава 20, проверка. Коломенский завод, один из старейших машиностроительных гигантов России, величественно возвышался над левым берегом Оки. Основанный в 1863 году военным инженером Амандом Струве, он начинал с производства железнодорожных мостов, но уже к концу 19 века стал крупнейшим производителем паровозов в стране. Завод строился по последнему слову европейской инженерии, с широкими пролетами цехов, собственной электростанцией и разветвленной сетью железнодорожных путей. Массивные корпуса из красного кирпича, украшенные узорчатой кладкой и готическими окнами, больше напоминали католические соборы, чем промышленные здания. Их строили на совесть. Немецкие инженеры и русские мастера, закладывая фундамент будущей индустриальной мощи. Особой гордостью завода был паровозостроительный цех, самый большой в Европе на момент постройки. Здесь собирали знаменитые пассажирские паровозы серии С, русские «Пасифики», которые водили курьерские поезда от Варшавы до Владивостока. В годы Первой мировой здесь же выпускали бронепоезда, а при советской власти освоили производство тепловозов. Рядом с заводом вырос рабочий поселок с добротными кирпичными домами, больницей и техническим училищем. Коломенские мастера славились своим умением по всей России. Недаром местные паровозы получали золотые медали на всемирных выставках. Теперь этим умельцам предстояло освоить производство новых турбин и специальных сталей для оборонной промышленности. Промозглое утро встретило меня у проходной Коломенского завода. Серое июньское небо, нетипичное для начала лета, низко нависало над массивными краснокирпичными корпусами. Пахло влажным углем и железом. Гудок известил о начале утренней смены. Новый директор завода Похлебкин, худощавый и энергичный человек с аккуратно подстриженными усиками, встречал меня у ворот. Его назначили месяц назад, и я хотел лично проверить, как он справляется. «Начнем с турбинного цеха, Леонид Иванович». Похлебкин протянул мне свежий отчет. «Там у нас самые интересные результаты. В огромном, недавно отстроенном корпусе турбинного цеха на удивление светло. Новые фонари верхнего освещения заливали помещение ровным светом. Вдоль центрального пролета двигались мостовые краны, перенося массивные заготовки турбинных дисков. Вот, смотрите». Похлебкин подвел меня к новому балансировочному станку немецкого производства. Внедрили автоматическую систему контроля. Теперь точность балансировки роторов выше в 3 раза. Я с интересом наблюдал за работой станка. Действительно, качество заметно улучшилось. Но что-то в его работе меня насторожило. «А почему привод подачи так вибрирует?» — спросил я, прислушиваясь к неритмичному гулу. «Разрешите доложить». К нам подошел молодой инженер в потертой кожанке. До этого он стоял в сторонке, но в несколько вызывающей позе. Сразу видно, что бунтарь. Лаптев ответственный за балансировочный участок. Я как раз хотел обратить внимание на эту проблему. Лаптев развернул чертеж прямо на станине. Вот здесь можно изменить систему охлаждения подшипников. Если добавить дополнительный контур и установить автоматический регулятор температуры, мы справимся с проблемой. Я внимательно изучил его предложение. Толковый парень, сразу видно, но и упрямый к тому же. В его идее явно прослеживалось рациональное зерно. «Сколько времени нужно на модернизацию?» — спросил я. 3 дня, если дадите карт-бланш на материалы и людей», — уверенно ответил Лаптев. «Похлебкин, обеспечьте ему все необходимое», — распорядился я, — «и премию за инициативу». Мы двинулись дальше. В термическом отделении у огромных печей для закалки лопаток я заметил еще одну проблему. Неравномерный нагрев заготовок. Что с системой контроля температуры? Обратился я к начальнику цеха Шаповалову, грузному мужчине лет 50. «Да вот, немецкие пирометры барахлят», — развел руками тот. «Заказали новые, но поставки задерживаются. А почему не используете отечественные?» Я вспомнил разработки профессора Величковского. «У нас в центральной лаборатории есть отличные образцы». Шаповалов замялся. «Так это, не доверяем как-то нашим. Немецкие вроде надежнее». «Зря не доверяете». Я достал блокнот. «Сейчас распоряжусь, чтобы вам поставили партию наших пирометров. Через неделю доложите о результатах». В этот момент к нам подбежал запыхавшийся мастер. «Товарищ Похлебкин, в механическом срочно нужно ваше участие. Там с точностью обработки проблема». Директор посмотрел на меня. Я кивнул. «Идемте. Посмотрим, что у вас там». Внутренний голос подсказывал, что день будет длинным. Но именно из таких проблем и их решений складывался успех всего дела. А мне нужен успех. Слишком много поставлено на карту. В механическом цехе оказалась типичная проблема. Старые станки немецкой фирмы Джанг давали неравномерную точность. После получаса наблюдений я заметил причину. Изношенные направляющие создавали вибрацию при обработке длинных валов. «Смотрите», — я подозвал старшего механика Воронихина, сухощавого немолодого мужчину с въевшейся в морщины металлической пылью. «Вот здесь и здесь установите дополнительные опоры с гидравлическими демпферами и замените бронзовые вкладыши на текстолитовые». «Так это ж не по инструкции», — засомневался тот. «Немцы рекомендуют только родные детали ставить. Времена меняются, Степан Кузьмич», — улыбнулся я. «Наш текстолит даже лучше будет. Меньше трения, выше износостойкость». К концу дня я убедился, что завод постепенно набирает обороты. Новая система управления приживается, хотя и не без сложностей. Похлебкин толковый руководитель и не боится ничего нового. Вечером в своем вагоне-салоне я просматривал отчеты, готовясь к завтрашнему визиту в Сормово. За окном проплывали бесконечные русские поля, подсвеченные закатным солнцем. Старый проводник Егорыч принес чай в тяжелом подстаканнике. «В Сормово-то давно не бывали, Леонид Иванович?» — спросил он, расставляя на столике баранки. «С весны, Как раз перед всей этой историей со Стальтрестом, я развернул чертежи новых корабельных броневых плит. Сормовский завод всегда славился корабелами, но сейчас им предстояло освоить совершенно новую технологию. Интересно, как там справляется молодой директор Зайцев. Поезд мерно стучал на стыках рельсов. Сормовский завод раскинулся на низком берегу Волги, там, где она делает плавный поворот перед впадением Оки. Основанный еще в 1849 году компанией «Нижегородская машинная фабрика», он уже 80 лет оставался одним из крупнейших промышленных предприятий России. Здесь строили первые отечественные паровозы и речные суда. Здесь в 1920 году спустили на воду первый советский танкер «Красная Сормова». Массивные краснокирпичные корпуса цехов, почерневшие от времени и копоти, тянулись вдоль берега почти на версту. Между ними поблескивали рельсы заводской узкоколейки, по которым день и ночь сновали небольшие паровозы, развозя материалы и готовые изделия. На высоком берегу темнели приземистые дома рабочего поселка, построенного еще при Бугрове, прежнем хозяине завода царских времен. Особой гордостью сормовичей были стапели, огромные наклонные площадки у самой воды, где собирали корпуса судов. С них сошли многие знаменитые волжские пароходы, а в годы гражданской войны – первые советские бронекатера. Теперь здесь предстояло освоить производство новой корабельной брони, и эта задача не из легких. Рабочие династии Сормова славились мастерством. Здесь до сих пор работали потомки тех, кто строил первые русские паровозы и первые речные теплоходы. Кулибины, Воротынцевы, Лапшины – эти фамилии передавались из поколения в поколение вместе с секретами мастерства. Но новое время требовало новых подходов и технологий. Сормовский завод встретил нас заревом мартеновских печей, пробивающимся сквозь утренний туман. Массивные краны на стапелях вырисовывались черными силуэтами на фоне розового рассвета. Пахло рекой, нагретым металлом и свежей окалиной. Директор Зайцев, невысокий крепкий человек с военной выправкой, ждал у проходной. На его открытом лице читалось напряжение. Явно есть проблемы, о которых он не решался доложить по селекторной связи. «С чего начнем, Павел Андреевич?» – спросил я, пожимая его крепкую ладонь. «Пойдемте в новый броневой цех, Леонид Иванович. Там у нас необычная ситуация. В огромном цехе, где раньше клепали корпуса волжских барж, теперь установили современные закалочные печи. Вдоль стен тянулись ряды массивных броневых плит, готовых к термообработке. Но около одной из печей явно назревал конфликт. «Я тебе русским языком говорю, нельзя так резко температуру поднимать», — кричал седой мастер в промасленной робе. 30 лет у печей стою, знаю, что говорю. А я вам формулы показываю, Никифор Петрович», — горячился молодой инженер в очках. «Расчеты подтверждают, что можно безопасно ускорить процесс на 40%. Я узнал спорщиков. Старый мастер Кулибин, потомственный сормовский рабочий, и молодой инженер Зернов, недавний выпускник промакадемии. В чем суть разногласий?» — спросил я, подходя ближе. «Да вот, товарищ Краснов», — Кулибин махнул рукой в сторону печи, — «молодежь все торопится, а броня ошибок не прощает. Один раз неправильно закалишь, и все пиши пропало, весь лист в брак». Зернов развернул перед нами графики. «Смотрите, при использовании новой системы контроля температуры мы можем без каких-либо осложнений поднимать градус. Чего бояться?» Я внимательно изучил его расчеты. Технически он прав. Новые пирометры позволяли точнее контролировать процесс. Но и опыт старого мастера нельзя сбрасывать со счетов. «Так, товарищи, давайте попробуем совместить ваши подходы», — предложил я. «Зернов, ваши расчеты верны, но начнем с небольшой партии. Никифор Петрович, проконтролируйте процесс, отметьте все нюансы. А я пока посмотрю, что у вас с новой системой автоматического контроля сварных швов». «Эх», — крякнул Кулибин, — «была бы моя воля». «А воля, Никифор Петрович, сейчас одна. Надо дать флоту лучшую в мире броню», — перебил я его. «И для этого нам нужны и ваш опыт, и новые технологии. Следующий час я провел у сварочных автоматов. Новая система с фотоэлементами, которую разработал Зотов, действительно творила чудеса. Качество швов повысилось втрое, а производительность — вдвое. А вот здесь у нас проблема», — Зайцев показал на стеллажи с готовыми плитами. «Никак не можем добиться равномерной закалки по всей площади, особенно на больших листах». Я подошел ближе, провел рукой по шершавой поверхности брони. «Что-то знакомое. У вас какая система охлаждения?» — спросил я. «Стандартная, погружная. А если попробовать струйную?» с распределенными форсунками, глаза Зернова загорелись. Точно. И добавить автоматическое регулирование давления в зависимости от температуры листа. Дельно говоришь, неожиданно поддержал Кулибин. Я еще до революции на Путиловском такое видел. Только там вручную напор регулировали. Я улыбнулся про себя. Кажется, общее дело начинает сближать старую гвардию с молодежью. А это не менее важно, чем все технические усовершенствования. К концу дня мы успели проверить работу всего броневого производства и наметить план модернизации. Особенно меня порадовало, что Кулибин и Зернов уже вместе обсуждали детали новой системы закалки. «Как думаете, справимся с заказом?» – спросил Зайцев, провожая меня к машине.